Здравствуйте! Вы слушаете и смотрите следующую лекцию из цикла «Феноменологии радикального субъекта». Сегодня мы поговорим снова о проблематике именно главной, центральной проблематики нашего курса о радикальном субъекте с учетом того, что мы сказали о герметической традиции, о Якове Бёме, о Парацельсе. И я хотел бы обратить внимание для начала на то значение, которое особое медицинское, духовное и теургическое части физика Парацельса или метафизика Якова Бёмы, теософия Якова Бёмы, уделяет проблеме грехопадения. Очень интересно, что эта проблема у Парацельса, у Бёме имеет не только и даже не столько этический или сотериологический характер и смысл, сколько представляет собой некоторое событие, связанное с самим космическим состоянием, не только с духом, но и с душой, и даже с телом. То есть вот грехопадение у Парацельса и Бёме описывается как некоторое изменение базовых параметров экзистирования человека в мире и мира как такового. То есть на самом деле грехопадение человека связано непосредственно с грехопадением мира. Человек Адам, человек райский, находящийся в центре мира, в центре вещей, он своей субъектностью, своим наличием в мире предопределял в значительной степени сами структуры онтологических связей. То есть он выполнял роль, функцию и был, по сути дела, выражением Софии или души мира, поэтому мир не свободен от человека, мир не безразличен по отношению к человеку, мир теснейшим образом связан с человеком. И грехопадение человека повлекло за собой изменение онтологических и космических пропорций не только в отношении его, при такой некой нейтральности и постоянстве мира, но повлекло за собой и в каком-то смысле, только не в прямом, а в косвенном, грехопадение мира. Райское бытие и пострайское бытие, существование в раю или существование в экстернусе, о чем говорит Парацельс, то есть на противоположном от рая конце и истории и онтологии, вот эти два полюса, два момента, два уровня экзистирования, райское и экстернальное, они описывают не только изменения в мышлении человека, в бытии его души, но изменения и космических и онтологических пропорций природы. То есть существует природа парадизиакальная, там, где как раз природа есть сущность природы, там, где свет природы и есть все то, с чем имеет дело субъект. И одновременно есть некий вечер природы или сумерки природы, сумеречная натура, натура тени, которая проявляет все больше и больше себя по мере перемещения от земного рая к экстернусу, к тому, что находится на периферии. С этим связаны изменения в самой, в каком-то смысле, в самой соматологии человека. То есть телесные аспекты человека меняются по мере выхода за пределы рая. Так Парацельс подчеркивает, что у человека после изгнания рая появляется новое тело. То есть сама его телесность, его парадизиакальная изначальная телесность, прозрачная, связанная с таким сосредоточием всех стихий, огненно-воздушно-водно-земная телесность Адама, которую можно уподобить, например, описанию того истинного мира, в который попадает душа философа после смерти в диалоге Платона «Федон». Там Сократ предвосхищая переход в постсмертное состояние, говорит, что мы живем во впадине, мы думаем, что мы живем на земле, а мы живем под водой, и подлинный мир открывается тогда, когда мы осознаем, что такое истинная земля. То, что мы считаем землей, это дно. А когда мы умираем, наша душа, душа, по крайней мере, философов, восходит на небесную землю, вот та и есть настоящая земля, это она нам кажется небесной, а на самом деле она просто и есть та земля, которая и называется землей, и те камни, которые мы встречаем на этой земле, те растения, те храмы, которые там стоят, вот и есть подлинные храмы, подлинные камни, подлинные растения, подлинные животные обитают на той трансцендентной земле. Вот эта земля Федона или чистая земля, которая открывается душе философа, восходящего после смерти, поднимающегося со дна телесного такого земного существования к подлинной земле, сопоставимо с описанием Парацельсом рая. То есть райская антология – это антология особой земли, особых стихий, особой телесности. И вот момент грехопадения – это момент снисхождения по шкале элементов. То есть то, что мы переходим, скажем, от то, что было огнем, становится воздухом, то, что было воздухом, становится водой, то, что было водой, становится землей, а то, что было землей, становится подземным жаром. То есть происходит такое оборачивание элементов, и момент грехопадения – это момент сдвига по иерархии определенных уровней космических стихий. То есть выпадение из рая, оно аффектирует не только человека, оно аффектирует и действительность, и мир вокруг нас. То есть это грехопадение космоса. Райский космос и райский субъект Адама – это одно состояние. Переход в экстернус, грехопадение – это другое состояние и другое состояние стихии мира. Сами стихии, как мы видели, рай есть всегда, это принципиально. Сами стихии остаются, а в ходе грехопадения, падения или вот этому руинанс, распаду, разрушения, о котором говорит Хайдеггер, в ходе руинанс, в ходе падения происходит переход на другой уровень элементов. То есть мы путаем райское понимание о стихиях с пострайским, с экстернальным пониманием о стихиях. То есть стихии грубеют. И параллельно с этим грубеет само тело, потому что одно дело райское тело, и вот оно-то и может жить вечно. В трактате о Лонговите Парацельса речь шла о том, что для того, чтобы жить вечно, просто надо вернуться в рай, надо вести райский образ жизни и будешь жить вечно, прорваться к раю внутри, к этой радикальной субъектности. Но, соответственно, вот переход к пострайскому существованию трансформирует эту телесность и эту субъектность, это очевидно, но это трансформирует и объектность, если угодно, то есть и духовность, и телесность, и субъектную сторону, и объектную сторону человека при переходе от парадиза к экстерносу постигает определенные трансформации. Парацельс очень ярко описывает это изменение как то, что у человека появляется живот, появляется утроба, появляется некий внутренний орган для переваривания пищи, появляются также половые органы и те органы, которые ответственны за освобождение от переваренной пищи. Всего этого нет у Адама. Поэтому в каком-то смысле человек, по Парацельсу, выходя за пределы рая и облекаясь в кожаные ризы, вот в ризы кожаные он трактует не как одежду, которая прикрывает наготу, а кожаные ризы, о которых идет речь в Библии, Парацельс трактует как некоторые новые формы более грубой телесности, то есть появление новых органов, появление новых таких измерений в телесности, все это по Парацельсу означает некоторое превращение человека в монстра. И мужчина и женщина – это монстры, это в каком-то смысле озверевшие люди, то есть люди, которые превратились в волкодлаков, в оборотней, в зверей, придя границу райского сада, то есть когда их изгнали из рая, они видоизменились телесно, появились новые дополнительные органы, которых не должно было бы быть, появились новые функции, и человек как бы озверел. Он стал вырожденцем, он стал тем уродцем, который не должен был бы быть. И вместе с этим обретенным уродством в виде дополнительных и ненужных и непредполагаемых органов у него изменился сам мир, потому что эти органы, они связаны с соответствующими объектными сторонами, сами они представляют собой объектную сторону человека, и, соответственно, вот вместе с индивидуальным личным вырождением человечества, субъектным вырождением, произошла аналогичная трансформация и объекта, и природы. Свет природы стал гаснуть. И вот это животное существование пострайского Адама и Евы в экстернусе означает помещение в сумеречную природу. Свет природы гаснет, возникают сумерки природы, и эти сумерки природы трансформируют, огрубляют и размывают границы элементов, искажая их. Поэтому Адам после рая – это чудовище, и мир, в котором живет это чудовище, становится чудовищным. То есть мы живем не в подлинном мире, а природа, с которой мы имеем дело, это природа искаженная, это природа аффектирована утратой человеком своего достоинства. Это искаженная субъектность. Таким образом, мы можем рассмотреть процесс грехопадения не только с точки зрения этики или с точки зрения духовности или ментальности, но и с точки зрения природы. Поэтому можно сказать, что физика имеет именно два полюса. Физика рая, где речь идет о космосе подлинных стихий, вот эта истинная Земля из Федона, платоновского Федона, который видит Сократ, и куда надо возвращаться с точки зрения как раз такой платонической модели «экзитус», «редитус», «исход», «возврат». А на другом полюсе, на другом конце стоит природа павшая, природа озверелая, природа сумеречная, природа, где ее свет, ее райский свет гаснет. Это снисхождение по лестнице элементов все на более-более низменный уровень. И мы видим то же самое в том же Федоне, в описании посмертной географии души Сократом, что существует еще и подземный мир, где еще на шаг спускается эта иерархия элементов, и то, что было для людей водой, то для жителей Тартара, подземного мира, для жителей Гадеса становится воздухом, то есть как и существа стихии у Парацельса, для которых то, что для нас является воздухом, может стать землей для гномов или водой для ундин и нимф. Вот эта относительность элементов у Сократа в Федоне и у Парацельса очень-очень показательна. И это аффектирует естествознание, это аффектирует природу, потому что природа не единственна, а она динамически меняется от райских условий вплоть до финальных условий на экстернуса. То есть природа сама по себе есть градиент. И когда мы говорим законы природы, когда мы говорим вещи природы, когда мы говорим природные явления, феномены природы, мы должны вот с точки зрения Парацельса и, соответственно, Бема, с точки зрения этого понимания человека и мира, должны рассматривать именно градиентное поле, градуального постепенного смещения оттенков. То есть два полюса – это свет природы, как райская природа, где существует парадигмально точное отражение соотношения, скажем, образцов и тел. Здесь как раз все вещи на своем месте, в раю. И возврат такого состояния, возврат к такой физике подлинной природы, Бёме называет эпохой лилий, время или эпохой розы, время возврата, момент возврата к райскому положению мира, к райскому космосу, где в центре зеленого луга распускается красная роза Софии. И это время лилии или время розы по Бёме. И, соответственно, это одна из природ, это вот некая истинная природа, и истинный свет, истинный космос, и изучать надо именно такую райскую парадизиакальную физику, где все вещи хранят на себе дыхание Адама, называющего их правильными именами, дающего имена, и вот этот звук, он живет в самих вещах, названных Адамом, вот, как радикальным субъектом, который конституирует через себя и собой логические структуры райского парадизиакального космоса. Вот этот как раз тот круг Арс Магна, который пытается восстановить и исламская метафизика, и Раймундус Лули, и герметическая традиция, и иудейская каббала. То есть так вещи еще представляют собой чистые имена. И вот имена, просвечивающие сквозь вещи, это и есть признак той и природы, которая живет в своем свете и которую можно прочесть. А когда мы, эта природа вместе с Адамом, вместе с субъектом выходит за пределы рая, тогда эти имена затушевываются, они уже не трудно прочесть, потому что в сумерках трудно разобрать, что написано на ежике, на белке, на реке, на воздухе, на молнии, на облаке, на дереве, на камне, на горе, на море. Вот то, что в раю видно как само собой разумеющееся и ясное проявленное имя вещи, вот это имя вещи скрывается за самой вещью. И вот так происходит некоторое нисхождение по лестнице стихий или движение природы от парадизиакального состояния к состоянию экстернуса. Таким образом, мы можем сказать, что на природу тоже распространяется процесс грехопадения, и стихии, природные стихии, они тоже двигаются, соскальзывают. Есть очень интересный латинский термин «ляпсус». В русском языке мы его используем как ошибка или оговорка. Здесь можно вспомнить, какое значение колоссальное оговорки имеют для Фрейда, поскольку это голос «ид», голос бессознательного, голос «оно». Но в этом смысле само понятие «ляпсус» очень важное, даже с этой точки зрения. Но еще можно вспомнить, что этим же термином, латинским термином обозначался грехопадение. То есть, когда кто-то а смысл его – это подскользнуться, упасть, растечься. В каком-то смысле, если корабль получает брешь, начинается течь, корабль тонет, это тоже ляпсус корабля. Так вот, происходит некоторый ляпсус природы. Природа соскальзывает, она не удерживается в своем свете и выскальзывает из этого света. Вот это и начинается процесс руинанс, или с этого стартует процесс распада. Нельзя сказать грехопадение природы, потому что природа не грешит, грешит субъект. Но руинанс или ляпсус природы, можно вполне использовать этот термин. И вот эта природа ляпсуса, природа, которая подскользнулась, природа, которая не устояла, которая склонилась, не выдержала, которая двинулась вниз, которая стала двигаться соскальзывать, снисходить по определенному такому косому склону, склоняющаяся природа, вот это, она все более и более склоняется по мере движения от рая к экстернусу. И меняются и скользят законы природы. То есть законы природы одни в раю, а другие в экстернусе. И история мира означает историю скольжения или ляпсус физики. Физика представляет собой процесс градиентного ляпсуса, и связан этот ляпсус, вот процесс ляпсуса природы, вот этого скольжения, утекания, лик, утечки, по-английски лик, или то, что философ Жюль Делёз называет «l'allée du fuit», французское слово «fuit» означает и бегство, и одновременно утечка, и вот это протекание природы, неспособность природы находиться на уровне райского порядка стихий, аффектирует ее закономерностью. Поэтому законы природы меняются. Меняются свойства времени, свойства пространства, свойства вещей, которые включены в эту природу и связаны тесно одновременно с субъектом. Поэтому в ходе истории, если угодно, или в ходе перемещения от парадизиакального центра к экстернусу, к максимально удаленному от этого рая точке истории и точке пространства, вот история это понятно, но историю можно толковать как вот такое внешняя традиция, внешнее христианство, рационалистическое христианство предлагает толковать рай исключительно с точки зрения исторического этапа, забывая о том, что мы можем расположить рай и экстернус на пространственной системе координат, тогда мы увидим рай как центр, а то, где мы сейчас находимся, это периферия. И это движение от центра к периферии предполагает изменение на каждом этапе тонкое, невидимое скольжение законов природы. То есть одни законы природы в начале и совершенно другие законы природы в конце. Но поскольку скольжение идет равномерно, градуально, постепенно, то сложно зафиксировать, в какой момент этот закон природы действует, а в какой момент закон природы уже перестает действовать, возникает другой закон, потому что они растянуты, действия этих законов. А поскольку меняется субъект, который исследует эти законы, соответственно, и он что-то замечает, а что-то нет. Лишь только на таких больших промежутков, long durée по Броделю, по таких больших длительностях, занимающих несколько столетий, мы можем сказать, о, смотрите, вот здесь природа такая была, и законы были такие, законы, например, движение огня и воздуха кверху, притяжение, принцип левитации, и движение земли и воды к низу, гравитация. И вдруг в какой-то момент мы приходим к миру, где левитации нет, где огонь и воздух являются определенными, скажем, стихиями, которые тоже тяготеют только к низу, к гравитации, то есть они вот меняют свое значение, и вот уже у нас закон всемирного тяготения, и вот у нас уже совершенно другая физика. То есть переход, это для нас очень важно, потому что если мы соотнесем общую идею, очень важную для Парацельса и Бема относительно ляпсуса природы, то есть важности онтологических изменений, происходящих с человеком и миром при пересечении границы райского сада, выход за границы, за забор, за ограду парадиза сознания, и есть руинанс, и есть вхождение в падение, и одновременно ляпсус. И вот этот выход за границы представляет собой появление совершенно новых феноменов, новых закономерностей. То есть, собственно говоря, бесполый Адам внутри рая и разделенность Адама, человека на Адама и Еву с половыми признаками – это на самом деле изменение закона. Поэтому какую анатомию мы изучаем? Райскую? Тогда мы должны и пробиваться к тому уровню, где у человека нет строгой такой телесной, по крайней мере, поляризации на два пола. Соответственно, у него нет и живота, у него нет и пищи. И вот как раз примеры, приводимые Парацельсом, что он знал людей, один питался воздухом, а другой землей, показывают, что это возможно и в наше время. То есть райское измерение, свет природы есть. Райская анатомия, райская онтология, райская антропология, райские стихии есть. Они здесь и сейчас, но они скрыты. И к ним надо пробиваться, что было бы невозможно, если бы они прижали только времени. Но на самом деле само время надо помещать на территорию вечности. И это как раз и делает возможным и вечность, и долгожительство по Парацельсу, до лонга вита. И, соответственно, подлинное райское познание, потому что райское познание – это познание того, как мир, не каким мир есть сейчас, в данный момент его ляпсуса, его скольжения, а каким мир должен был быть и есть всегда. И вот, соответственно, эта физика всегда, физика вечного рая, она единственно верна. Это как физика посмертной истинной действительности Сократа в Федоне, который покидает область темного существования и переходят на землю души, на священную землю вечности, где он, сам Сократ называет это истинной землей. И вот это истинный мир, который открывается, это и есть мир рай. Он никогда не исчезнет, он никогда не может принадлежать только времени, он принадлежит одновременно и пространству. И это делает его более доступным, если мы принимаем уж так совершенно маниакально принимаем линейность времени. Некоторая линейность времени есть, но она не должна быть обсессивной, иначе мы станем сами временем. То есть время имеет смысл только тогда, когда есть вечность. И вечность имеет смысл тогда, когда она есть. Это тоже важно. И если есть, это уже все-таки немножко умаляет вечность, потому что для того, чтобы быть по-настоящему вечным, надо еще и предшествовать бытию, потому что все имеющее бытие – это граница, а граница предполагает нечто, находящееся за их пределами, это уже некоторое ограничение. И это свойство рая. То есть рай – это некоторая вторая вечность. Это не вечность Бога, а вечность творения. Вечность второго порядка. Но она есть. Она есть, несмотря на то, в каком состоянии природы, в каком градиенте законов природы мы находимся. Поэтому возможность восстановления парадизиакальной физики, она открыта всегда, но она становится все более и более сложной. Точно так же, как радикальная субъектность в человеке есть всегда, поэтому он и человек, но она все более и более скрыта. С какого-то момента мы не забываем о ней, благодаря этому распадается, разрушается, разъедается или тоже утекает, попадает в состояние ляпсуса и наша такая обычная субъектность, не радикальная, то есть то, что называется intellectus possibilis или nous pathetikos у Аристотеля, и пока мы не доходим до некоторой телесной индивидуальности, телесного гештальта, который является последним переходом от радикальной субъектности, от этого изначального, центрального человека, вечного человека в нас через пассивного человека до телесного человека. И вот этот телесный человек – это последний этап снисхождения по лестнице субъектности от центра на периферию, от парадиза к экстернальности и, соответственно, к такому к постановке человека на уровень уже разложения, распадения на части, когда разрушается сам индивидуум, превращаясь просто в запчасти или в элементы трупа, складываемые в органы определенные, которые комбинируются самостоятельно, уже за пределами человека. И параллельно так нечто подобное происходит с природой. Вот что важно, что существует свет природы в раю, по Парацельсу, существует природа, сумерки природы, по мере которой все более и более, более сгущаются. И вот в каком-то смысле, если в раю существует свет природы, то в пределах экстернуса, то есть на противоположном от рая конце, именно в пространственном, на периферии от рая в экстернусе, существует тьма природы. То есть природа начинается со света и доходит до тьмы. Человек начинается с радикальной субъектности и доходит до бессубъектности, до такой механистичности и до постчеловечности. И параллельно меняются законы природы. И вот это очень тонко, потому что нельзя говорить об одной и той же физике. Физика вменяется вместе со временем, потому что время – это не просто то, что протекает в одном и том же мире, а то, что реконституирует на каждом своем этапе мир. Поэтому время есть движение по космологической и онтологической плоскости. И каждый этап времени, каждая эпоха, каждый век, age, каждый аэвум, каждая вот каждый цикл, каждая фаза этого времени протекает по определенным космологическим пейзажам, где разные действуют разные законы мира. То есть можно сказать так, что время есть погашение света природы. И вот на каждом этапе времени, от золотого века к железному, от райского состояния к экстернальному состоянию, а природа все более и более мрачнеет, ее свет все более и более гаснет, имена вещей, написанные в них, стираются постепенно, и если в раю мы видим вещь, скрытую за своим именем, данным Адамом, то в пределе экстернальности мы видим тьму природы, где имя вещи скрыто за самой вещью, то есть вещь поглощает свое имя. А в то время, когда имя, как огонь, пылало на горящие вещи в раю, то здесь возникает все наоборот. Вот это дрова, это материальность, это такое сало природы поглощает и пожирает свой собственный огонь. Питается, уже не имя вещи питается вещью, а вещь питается своим именем. И тем самым она говорит, у меня вообще нет никакого имени, я сама по себе. Это как раз воплощено в номинализме, в философии, которая утверждает индивидуальное наличие вещи первичным по отношению к ее видовому достоинству. И вот здесь возникает очень интересный момент. Этот момент связан с тем, почему внимание к грехопадению и природный аспект ляпсуса, связанный с этим грехопадением, почему он так остро начинает заботить мышление таких философов, как Парацельс или Бёмме, и почему, например, в схоластике, в эпоху Фомы Аквинского, или там, особенно в православной традиции вплоть до настоящего времени, почему вот эта проблематика не становится в центре внимания? Почему Средневековье не обращает внимания на изменения природы по мере грехопадения, а вот мыслители реформации Парацельс и Бёмме обращают. Потому что здесь коренится очень интересный момент. Для Парацельса и Бёмме, вероятно, осознанно или неосознанно, ну или неважно, осознанно или неосознанно, это вообще даже не принципиально совершенно, даже не стоит за ним задаваться этим вопросом, но в любом случае для них было очевидно происходящие трансформации с онтологией их времени, потому что именно в тот период, когда они жили и мыслили, и проходила очередная смена фаз, очередной спуск по лестнице элементов или очередной эклипс, вспышка тьмы природы. И Парацельс и Бёмме ясно видели параллель с грехопадением и с тем изменением в космологии, в онтологии, в природе, естественно, в субъекте, которое происходило в Западной Европе в новое время. Средневековый космос представлял собой, несмотря на то, что это, конечно, космос грехопадения, космос уже далеко зашедший в экстернус, все-таки по сравнению с космосом нового времени почти райскую систему. Присутствие духа, присутствие идей, присутствие эйдоса, вида, присутствие таких живых имен еще существовало в этой католической Западной Европе, в схоластике. И настоящий удар, и настоящий ляпсус этого средневекового миропорядка, этой средневековой природы приходится как раз на новое время. Номинализм появляется в схоластике, и Росцелин, и Оккам, они как раз, и вообще английское дальнейшее развитие вот этой номиналистской схоластики, которая утверждает, что не существует имен, что имена это флатус воци, то есть это флатус воци, это некоторые просто колебания воздуха, имена вещей это конвенции человечества. То есть субъекты придают вещам те или иные названия, а сами вещи не имеют названий. Значит, эти вещи первичны в отношении к своим названиям, а конвенциональное их называние есть вторичным. В этом смысл, главный смысл такой абсолютно новой онтологии, которая привнес с собой номинализм. И этот номинализм принципиально радикальным образом порывает с традиции реализма, где имена имеют свой онтологический статус и еще как-то связывает вещь с раем. То есть имена – это то, как дух вещи, как эссенция вещи, как смысл вещи, как логос вещи, как эйдос вещи. Имя связывает вещь, считали реалисты и идеалисты схоластики, связывает вещь с райской онтологией. И если мы примем и признаем, что у вещи больше, что у вещи больше нет имени, что имя – это условность, имя дано после вещи, а не предшествует вещи, что имя – это не суть вещи, а некая условность, добавленная к ней извне, соответственно, вещь приобретает совершенно новый статус. Конечно, для того, чтобы осознать все выводы из номинализма, прошло несколько веков, потому что Росцелин – это совсем еще такая схоластика, это в полном расцвете, его отвергли, его осудили, его учение. Но во францисканском ордене вот эти идеи такого будущего материализма, они получают очень такое интенсивное распространение. Вот Оккам был как раз представителем францисканцев. Они противостоят доминиканцам. Францисканцы смещаются постепенно в этом направлении, предвосхищая собой модерн. Но уже к эпохе Парацельса и эпохе Бема этот модерн вступил в полной мере в свои права. И вот тут-то, особенно с Ньютоном из теории всемирного тяготения, с отрицанием аристотелизма и переходом к совершенно новой, естественно, научной картине мира, и осуществляется один из важнейших фазовых переходов в помрачении природы. То есть свет природы стремительно гаснет, и его замещает тьма природы. Вот здесь как раз мы переходим, если угодно, от онтологии мира к онтологии ада. Мы спускаемся еще на одну ступень по отношению к тому миру, который уже и так уже довольно экстернален по отношению к райскому свету природы. Но это еще один этап ляпсуса. То есть в момент перехода от средневековья к новому времени через промежуточную такую двусмысленную фазовую эпоху Ренессанса, Возрождения, происходит ляпсус природы, возникают новые законы природы, не случайно они именно тогда и формулируются. Законы физики нового времени – это законы природы мрака. Это законы природы, в которой свет почти полностью погас. Это уже не сумеречная природа, а ночная природа, где тела пожрали свои имена, где нижние стихии полностью преодолели верхние, где правит только один закон гравитации, и где даже за пределом Луны, как утверждает Ньютон, не существует каких-то других отличных от принципов тяготения законов. То есть закон Земли, закон гравитации, закон тяжести, закон тяготения вниз становится единственным законом не только подлунного мира, распространяющимся на воздух и огонь, которые раньше считались притягиваемы кверху, к Луне, к эфиру, к небесному принципу. Но этот закон гравитации распространяется на весь мир. И закон всемирного за пределом Луны, на весь космос. И, соответственно, это уже совсем другая реальность. Она стала по-настоящему другой. Не просто мы увидели какой-то другой аспект. Нисхождение субъекта в сторону руинанса, в сторону своей телесной хиксейтас, вот этой этовости, этой индивидуальности, непосредственно было сопряжено с аналогичным ляпсусом внутри структуры природы как таковой. То есть свет природы гас на глазах Парацельса и Бема, и вот это угашение угашение света природы в природе, которая их окружала, и фиксировалось ими ярко, пронзительно и остро. И именно поэтому, вот теперь мы подходим к очень важному выводу, именно поэтому для них столь насущной, острой и актуальной стала проблематика космологических, онтологических трансформаций, связанных с потерей рая. Потому что и сейчас, в их эпоху, в эпоху наступления нового времени, торжества новых вот, материалистических, уже чисто экстернальных законов природы, вскрытых, навязанных, утвержденных или просто вот провозглашенных, происходило еще одно грехопадение. То есть природа Средневековья падала в природу нового времени. И этот переход, этот момент руинанса, этот ляпсус фиксировался пронзительным сознанием тех, кто сохранили связь с райской субъектностью. Не всех, потому что человечество, ну, оно двигается вместе со временем. Оно не замечает эти фазовые переходы. Она проживает эти фазовые переходы, ну, как нечто, как некую данность, не понимая, что эти фазовые переходы осуществляются всякий раз за счет выбора, который делает субъект. Человечество, утрачивая свою связь с радикальной субъектностью, утрачивает свою связь с воспринятием выбора от того, что двигаться в одну или в другую сторону. Ведь двигаясь по этой линии от рая к экстернусу, двигаясь в этом направлении, в направлении сумеречности, скользя по склону ляпсуса, по градиентам деградации, человечество не просто подхвачено чем-то, что выше его, тогда бы оно было просто животным. Но на самом деле человек, и в этом смысле человек является частично животным, в том смысле, что он подхвачен скольжением, он вовлечен в процесс руинанс, но одновременно он еще, за счет того, что он человек и сохраняет связи и с раем, и с радикальной субъектностью, он еще и принимает решение. Он всегда может принять решение о продолжении проводуса или начале эпистрофе, о продолжении экзитуса, изгнания или начале редитуса, возврата. И как нам кажется, людям кажется, что они, ну как вот стадо, их там гонят, пасут, там сегодня туда погнали, туда погнали, там от волков защищают или наоборот не защищают. И это движение как бы принятие решения не их, а они просто, ну, как коты просто, или там бараны, или свиньи, или, ну, в лучшем случае, такие хищники, которые сами по себе где-то бродят в джунглях. Но в любом случае и хищника движет какая-то сила, не являющаяся его собственной. Некий указ, некий алгоритм движет волком. И он не может в полном смысле слова принять решение быть или не быть. Для него нет проблемы бытия, для него есть проблемы силы, проблемы могущества, проблемы убийства, проблемы жизни, проблемы выживания, проблемы воспроизводства. Немного проблем у волка, но нет проблемы бытия. А у человека есть, у любого, у даже самого свиноподобного человека есть некоторый тонкий волос, тонкая нить, которая связывает его с Адамом. И в этом отношении человек, принимая решение двигаться, например, от Средневековья в новое время, не просто вовлечен потоком, он этот поток в каком-то смысле сам и конституирует, он принимает решение, любой человек принимает решение о том, что продолжать исход, продолжать изгнание, продолжать процесс ляпсуса, продолжать грехопадение или начать возврат. То есть сам человек и есть возможность, наше появление в мире – это возможность начать возврат, обратиться вспять, осуществить метастрофе или эпистрофе. И вот обращение строки, начать в другом направлении. То есть мы можем двигаться от Средневековья к новому времени, а можем и не двигаться. И вот для Парацельса, для Бема, для людей-мыслителей, это решение очень острое. Это решение актуализирует для них и делает для них совершенно насущным выбор Адама в раю. Потому что они понимают, даже на этом примере фазового перехода, в который они живут, между средневековьем и новом времени, как бы прилежа вот к этой промежуточной эпохе Возрождения, где обе реальности очень внятны, еще виден, еще свежи вечерние пейзажи средневековой природы, и уже открываются ночные пейзажи природы нового времени. Еще есть левитация, еще есть духи, еще есть живые стихии, еще есть существа, населяющие огонь, воду, воздух и землю, и уже с другой стороны они видят вот полное пожирание огнем саламандр, воздухом сильванов, водой нимф, а землей гномов. То есть, если раньше гномы жили и дышали землей, то теперь земля поедает гномов, она их переваривает. И этот новый черный мир, мир погашенного света природы, мир тьмы природы, приходящий вместе с современной материалистической наукой, с естественно научным мировоззрением нового времени, когда имена вещей гибнут, разлагаются и превращаются в некую насмешку, в некий пустой, бессмысленный, бессодержательный звук, в конвенцию. А сами вещи, утратив свою связь с райской онтологией, тоже не могут не распасться в дальнейшей атомической диссипации, в распространении. Вот свидетели этого перехода очень остро осознают то, что стоит за этим переходом. Очень остро осознают, что этот переход невозможен без соответствующих решений, принятых на уровне субъекта. И поэтому для них вся проблематика, связанная с грехопадением, с покиданием Адама, своего парадиза, парадиза сознания, парадиза онтологии, с переходом фазовым, соскальзыванием райской природы в природу экстернальную, в природу экстернуса, для них имеет такое острое актуальное значение. Почему? Потому что человек покидает рай средневековья. Это, конечно, относительный рай. Это рай очень, очень условный, но по сравнению с... Это такой же рай, как жизнь по сравнению с адом. Жизнь на земле медом не покажется. Если сравним мы жизнь на земле с истинным раем, это и будет ад. Но если сравнить жизнь на земле с адом, то это будет рай. И, соответственно, здесь тоже есть градиенты, здесь есть некоторые относительные критерии и рамки сопоставлений. В каком-то смысле это сопоставление правомочно, в каком-то смысле нет, потому что скольжение продолжается. Но вот что важно, что в тот момент, когда происходит переход от средневековья к новому времени, осуществляется фазовый прыжок, некий скачок от нахождения на одном плато, пусть даже таком не просто плоском плато истории, а таком наклонном плато. Конечно, раннее средневековье там, с великим Иоанном Скоттом Эриугена и с еще православной мистикой, которая из греческого такого очага подлинной христианской мысли, православной мысли, все равно как-то аффектировала, да, на раннем этапе и западно-христианский мир, и оживляла его своей корневой связью с истинным глубоким духовным христианством, христианским монашеством, вообще вот восточная часть в Римской империи в христианский период, конечно, была источником и очагом подлинной духовной традиции, которая затрагивала и распространялась и на Запад. Она не была эксклюзивной, она пронизывала и Запад. Но постепенно этот свет Востока христианского на Запад все меньше и меньше доходит. И тем не менее, все равно все вместе средневековье, вплоть до нового времени, можно представить себе как плато или как некоторую плоскость, не очень наклонная, то есть наклонная, но не очень. Это да, снисхождение, да, средние века, это тоже деградация, это тоже процесс ляпсуса, тоже процесс угашения определенного света. Но это, если мы сравним с тем скачком, с тем впадением в ночь, с тем мгновенным изменением онтологических пропорций и обнаружения, соответственно, новых законов природы, связанных с новым временем и с наукой нового времени, вот этот переход к науке нового времени – это резкий рывок падения в ад. То есть здесь плато Средневековья достигает своего края, и здесь происходит обрушение. Это обрушение происходит по умам, по сердцам, по мыслям, по философским моделям, по научным теориям. И Парацельс и Бюме являются свидетелями того, что происходит. И вот это очень важно. То есть, двигаясь по такому наклонному плато Средневековья, это было не столь остро, не столь заметно и не столь резко. А вот перейдя к новому времени, в Ренессанс, который был просто такой праздником, вспышкой пляски на грани бездны, и потом новое время, как прыжок в эту бездну, как окончательное падение, такое же вертикальное, не просто скольжение, а именно вертикальное падение в ночь, свет вечерний окончательно, как вечером, угасает, вначале сумерки, потом они становятся более и более плотными, потом в какой-то момент наступает ночь, и тут как раз и Парацельс, и Бюма говорят, а кто принимает решение о ночи, кто принимает решение о таком векторе времени? И кто принимает решение о возврате? Отсюда утренняя заря, Бюме. Кто принимает решение о Редитус? Кто принимает решение о возврате в рай? И вот здесь как раз и Парацельс, и Бюме нащупывают проблематику Адама, проблематику радикального субъекта, который пребывает в раю. И он первым принял решение. Он первым принял решение о самоизгнании, о самоизоляции, изоляции от самого себя. То есть он самоизолировался, он поставил между своим сердцем, с Розой и Софией, и самим собой выстроил стену, ограждающую рай, и поместил центр внимания за его пределы. То есть он изолировал себя от самого себя, он утратил свою вечную сущность. Человек вечный превратился в человека временного, он изгнал сам себя в каком-то смысле, благодаря своему решению, изгнал себя из вечности во время, из рая в историю. И эта история не могла не быть наклонной плоскостью, то есть ляпсусом. И вместе с этим и природа изгоняется, природа отправляется в изгнание. Та природа, с которой мы имеем дело в пострайской антологии, это изгнанная природа, это природа в рассеянии, природа за пределом Святой Земли, это диаспора, диаспорическая природа, рассеянная природа. И вот что важно, что в новое время, в эпоху Парацельса и чуть позже Бюме, как раз и принималось это решение о том, чтобы покинуть луга Средневековья, покинуть антологию природы, покинуть аристотелевскую картину мира с иерархией, с центральностью, с геоцентризмом, с символизмом, с именами вещей, с видами, с реализмом. Вот разрыв с этим райским континентом Средневековья в пользу номинализма, в пользу обрушения и происходил тогда. И вот тут как раз для Бюме и Парацельса и возникает вопрос, кто принимает решение? Кто принимает решение об этом? И в поисках аналогий они обращаются к грехопадению. Потому что то, что происходит при переходе от Средневековья к новому времени, и есть грехопадение. Не просто продолжение грехопадения. А это именно грехопадение, и, конечно, здесь абсолютно свободный субъект, Адам, принимает решение быть в центре или быть изгнанным на периферию. Неважно, как это обставлено, что его, скажем, обманула или ввела в заблуждение Ева, саму Еву ввел в заблуждение змей. Все это происходило на древе, как Парацельс говорит, Адам и родился на этом древе, как Берникель, как древесный гусь, и потом треснул, как гранат, созревший гранат осенью. Но вот эти вот все тонкие пересечения между древом жизни и линией жизни, легно девита или линия девита, вот эти все тонкие аллюзии слов и райских онтологических вспышек не отменяют главного. Адам принимает решение о том, чтобы не возвращаться к своему истоку и не находиться в центре, в самой непосредственной близости от этого истока, а двинуться вовне. И вот это решение, это не само по себе, это не само падало, это не кто-то дает пинка, и Адам летит за пределы райского сада. Адам сам принимает это решение. И нет никого другого, на кого его можно свалить. И тот факт, что с ним находится рядом павший ум, Люцифер, подталкивающий его, не снимает ответственности с Адама. Адам сам создан по образу Бога и сам вполне способен распознать дьявольские козни. Если он этого не делает, значит, он говорит этому «да». Значит, он вкладывает свою волю и свое сознание в это решение. Конечно, дьявол имеет огромное значение для акта грехопадения, как и для перехода от Средневековья к новому времени. Ну, совершенно очевидно с теологической точки зрения, что дьявол дневал и ночевал с Галилео Галилеем, сопровождал оком многих францисканцев, таких творцов прелюдий к нового времени в их путешествиях, в столовых, и сопровождал неотрывно с ними спутешествовал. Ясно совершенно, что он беседовал там долгими вечерами, подсказывая определенные формулы Ньютону. И вот Гёте, сейчас отдаленно сохранявший отголоски этого средневекового мира, не случайно помещает Мефистофеля как просто спутника, постоянного спутника доктора Фауста. Возникает фаустианское, как Шпенглер говорил, поворот западной культуры, переход от культуры по Шпенглеру в цивилизации, и вот этот фаустовский тип, он неразрывно связан с дьяволом. Почему? Почему доктор Фауст, персонаж эпохи Возрождения, создает такой нерасторжимый, почти нерасторжимый союз с Мефистофелем, с дьяволом? Это воспроизводство того же сценария грехопадения, потому что в новое время происходит еще один акт трагедии грехопадения. И точно так же, как Адам выбрал грехопадение и увлек в это грехопадение за собой мир, так же человек средневековья выбирает новое время, выбирает, он не просто туда его вталкивает, не просто его как пробка из шампанского выбивает в новое время, нет. Он даже втайне от самого себя, он не волк, человек средневековья. Человек средневековья не собака, он не свинья, он не баран, он человек, он все еще Адам. И поэтому это он втайне, в своем сердце, понятия не имея, говоря, само там двигалось, там пастырь меня позвал, там Ньютон объяснил, Галилей доказал. Он, конечно, пытается сбросить с себя ответственность, что все так думают, или это вот модно, или это правильно, или король повелел, или там Лютер убедил. Это все, это отговорки на самом-то деле. Но как бы он ни пытался сбросить с себя поросенка или волчонка, просто завывая и хрюкая, он не свободен от ответственности принятия решения о новом времени. То есть человек средневековья падает в новое время, он совершает грех, он совершает преступление, он знает об этом. И он, живя даже в последствиях этого греха, оказавшись в этой богоборческой, дьявольской, адской картине ночи природы, тьмы природы нового времени, он несет за это ответственность. Поэтому он на самом деле, вот ад, прошу прощения, так и устроен. В аду люди, совершившие преступления, не наслаждаются их результатами, хотя они выбирают ад, а мучаются. Поэтому человек, который создал новое время, он его создал, он повлек за собой следующий этап, причем резкий и решительный этап грехопадения. Он не просто поддался ляпсусу или велению Мефистофеля, да, шепоту Мефистофеля, он позвал Мефистофеля, он договорился с ним, и он принял решение о том, что дальше он прыгает в бездну. И прыгнул. И этот прыжок, за него ответственен субъект, за него не ответственно время. Время не является абсолютно независимым и таким фатальным, роковым началом по отношению к субъекту. Субъект всегда может сказать «нет времени». Именно субъект на каждом этапе это показывает. Илья, Энах и Сиф, и все христианство показывает, кстати, что в любой момент можно начать обращение, то есть путь назад, что экзитус или исход, проудос, исхождение может в любой момент завершиться, если мы почувствуем, что это дно. А что такое дно? Дно – это то, что мы конституируем как дно. Когда мы говорим, что стоп – это дно, тогда мы начинаем подъем. Мы отталкиваемся от этого дна и идем назад. Но дно не объективно. Дно связано с субъектным началом в нас. Это мы говорим, это мы достигли дна или мы не достигли дна. Если мы достигли дна, нам пути дальше нет, надо возвращаться. А если мы это не утверждаем, то добро пожаловать в ляпсус, добро пожаловать в это скольжение, в это падение, в руинанс. Добро пожаловать в руинанс. Ну и, соответственно, в рассеяние. Добро пожаловать в свинью, в курицу, в беса, в такие постчеловеческие организмы, массивы, в постгуманизм. И решение, сегодня мы принимаем, кстати, такое же решение, а человек или постчеловек. Ну, здесь все те же самые персонажи чрезвычайно актуальны. Но для нас интересно именно это свидетельство Парацельса и Бёме, который точно и пронзительно понимают прямую связь грехопадения и нового времени. Адам покидает рай, чтобы уйти в экстернус. Так человек средневековья покидает эту территорию средневековой, средневековой природы, пусть сумеречной, но еще озаренной хоть какими-то лучами света, и принимает решение о прыжке в ночь. И тогда он идет в ночь уже осознанно, он идет в ночь для того, чтобы погасить окончательный свет. И, собственно, миссия или судьба дьявола становится его судьбой. И он уже соперничает с самим дьяволом, кто зайдет глубже, поэтому... Интересно, что у Гёте в Фаусте именно Фауст является более зловещим персонажем, нежели Аристотель. Аристотель уже уступает Фаусту по каким-то таким неожиданным первертным движениям души. Аристотель действительно вынужден, как он сам признается, желать зла, творить добро, не будучи способным выйти за пределы божественной мудрости, будучи изгнанным на периферию. Человек же сохраняет еще эту адамическую связь с Софией, поэтому он, если выбирает зло, может зайти чуть ли не дальше дьявола в этом отношении. И в этом некий страшный парадокс Фауста Гёте. Кстати, любопытно, что вторую часть Фауста Гёте часто сравнивается с Парацельсом, то есть многие элементы Парацельса Гёте взял для описания Фауста во второй части. Соответственно, это очень тоже любопытно, потому что Парацельс, Бёме, Гёте и Фауст Гёте, они составляют некоторый ключевой момент нового этапа грехопадения. И вот отсюда эта острота представления о грехопадении Адама, отсюда акцентирование понимания специфической райской природы и ее трансформации при переходе от природы рая к той чудовищной природе, сумеречной природе, в которой мы оказываемся, будучи изгнанными из рая. Но теперь речь идет не просто о прошлом, речь идет о том, что было настоящим для Парацельса и для Бёме. И это настоящее, это тоже грехопадение. Это грехопадение, которое предполагает покидание территории средневекового условного рая, по крайней мере, по сравнению с новым временем, и выход в новый экстернус. Теперь уже экстернус, достигнутый в средневековье, кажется парадизиакальным, райским, центральным, и человек, следуя за номиналистской линией, двигается еще дальше в сторону атомизма, материализма, рассеяния. Но вот тут можно вспомнить еще об одной вещи, что если Адам покидал рай, созданный Богом, и это было принципиальным и практически необратимым решением, снятым только через второго Адама, через Христа, то может показаться, что решение о том, находимся ли мы в экстернусе или в ультраэкстернусе, переходим ли мы от сумеречной природы к ночной природе, уже менее важно, чем решение о том, покидаем ли мы территорию вечности или нет. И с одной стороны это так. С одной стороны, переход от средневековья к новому времени, от сумеречной природы средневековья к ночной природе, такой номиналистской природе, гравитационной природе законов современной физики, современного естествознания, можно рассматривать как нечто второстепенное, как частный случай грехопадения. То есть грехопадение Адама – это общее, а грехопадение нового времени – частное. И поэтому парадигмальный и образцовый характер грехопадения Адама и ляпсуса природы, сопровождающий это грехопадение, может рассматриваться как образец. В каком-то смысле это так. То есть важнее грехопадение Адама, чем грехопадение Оккама или Ньютона или Галилея. То есть грехопадение науки нового или Гарви, там, любого материалиста. Которые, в общем, которые более ответственны, чем последующие поколения материалистов, потому что они знали, откуда они ниспадают. Они еще средневековые люди, они еще принадлежат раю и делают выбор в пользу ада. Конечно, они более ответственны и более виновны, чем те, которые уже родились, появились в аду, и ничего другого в своих школах, кроме именно такой материалистической картины мира не знали, и, соответственно, у них не было в каком-то смысле выбора. Хотя, с точки зрения радикального субъекта, выбор есть всегда. Даже если мы полностью воспитывались в материалистических школах, и нам говорили, что единственное описание реальности человека – это то, которое дает материалистическая эпистемология, и в этом случае мы можем найти внутренние ресурсы в своей глубине, в своей субъектности, в своем центре, это и есть обнаружение радикального субъекта, чтобы отвергнуть это, без всяких внешних оснований. В этом и даже сейчас человек остается свободным, до последнего он остается свободным и способным осуществить эпистрофе, начать редитус, возврат, и сказать, это дно достигнуто, я возвращаюсь. Дойдет он до точки спасения или нет, другой вопрос, но он может принять это решение, он может встать на путь обращения. Но вот поэтому в каком-то смысле каждый человек проживает грехопадение, и каждый принимает решение, продолжать ли движение в том же самом направлении от рая к экстернусу или вернуться. Каждый человек. Соответственно, райский образ и решение Адама, решение радикального субъекта о том, чтобы перестать быть радикальным субъектом, о том, чтобы двинуться в сторону нерадикальности, в сторону изгнания по отношению к своей субъектности и райских условий света природы, в которых эта райская субъектность расцветает, как красная роза на вечно зеленом, живом фоне райского сада, сада имен, а не вещей. И вот покидая, да, это вот решение радикального субъекта является парадигмой всех решений, в том числе решение о новом времени. Это все верно. Но мы бы могли рассматривать это как частный случай, как второстепенную ситуацию, если бы не одно обстоятельство, которое для христиан имеет вообще фундаментальнейшее абсолютное значение. А все-таки мы имеем дело с христианской культурой Европы, даже там, раннего нового времени, позднего Средневековья и Возрождения. Это христианская Европа, это еще христианская Европа. Уже скоро она готовится стать антихристианской, антихристовой. Впереди материализм, впереди атеизм, впереди Великая Французская революция, окончательное упразднение, уничтожение церкви, впереди коммунизм, впереди вот этот маниакальные фанатики дьявола, которые придут в мир, но она еще все-таки христианская. И вот здесь очень интересно. Дело в том, что согласно христианской сотериологии, христианской истории, христианской антропологии, христианской догматике как таковой, Христос, который Сын Божий, воплощается в человечестве и открывает нового Адама. Он и есть новый Адам, и христиане есть новое человечество. Это христианское человечество, которое и получает возможность преодолеть изначальный грех, пеше радикаль, вот это смертный грех, необратимый грех, первородный грех грехопадения, и вернуться в рай. Христос и есть великое возвращение, причем возвращение даже выше того центра, откуда не спало человечество. Это открытие небес. И, соответственно, Христос есть путь в новый небесный рай. Рай еще более важный, нежели рай Адама, потому что Христос – новый Адам, и Он есть не просто человек, и даже не просто райский человек, а Он есть Бог, Бога-человек. И поэтому Его крест расположен на Голгофе, место захоронения главы Адама, Голгофа, место черепа. И череп изображается у подножия креста. Это череп ветхого человека, а над ним – Бога-человек, вечный человек, божественный человек в полном смысле слова, человек-бог, даже не божественный человек, а человек-бог, Бога-человек, это Христос. И, соответственно, та онтология, которую утверждает христианская традиция, она не просто райская, она даже сверхрайская. Вот христианский космос, христианская природа, которая логически примыкает к откровению, природа, которая становится частью церкви. Не церковь часть природы, а природа часть церкви. Для христианина природа – это некий фон церкви. То есть она не отдельно от церкви. И поэтому язычники, которые говорит апостол Павел, которым было дано откровение через природу, правильный язычник, который жаждал этого откровения, находит ответа в христианстве. Отсюда эпизод с посещением Ареопага, где апостол Павел говорит: вот у вас стоит алтарь неведомому Богу, это алтарь Христу, это то, что вы чаяли, но не знали, теперь знаете. И Дионисий, как раз, который привел его в Ареопаг, становится христианином и мучеником. Соответственно, так происходит воцерковление не просто языческого мира или греческой культуры, происходит воцерковление греческой природы. Сама природа находит доступ к своему образцу, небесному божественному образцу. Поэтому, и говорит в другом месте святой апостол Павел, упование твари о откровении сынов Божьих чает. То есть тварь, творение, природа, она ждет, когда человек спасется, вернется в рай, и тогда она сама из своих сумерек вернется к своему свету. Вот поэтому тварь зависит от субъекта. Субъект возвращается, и тварь вместе с ним. Субъект падает, и тварь вместе с ним. Субъект скользит, и тварь вместе с ним. То есть природа не является чем-то автономным по отношению к человеку. Она сопряжена бесконечным числом нитей с человеком, с субъектом. Они вместе, человек и природа составляют такую субъект-объектную цельность. Это и есть космос. Космос – это не только нечто внешнее, это еще и дух, который им движет. Это некое живое, насыщенное духом существо в каком-то смысле. Это красота, это порядок. И этот порядок остается красивым в раю, искажается во время грехопадения, восстанавливается еще в более совершенном предвечном замысле вторым человеком или новым человеком Христом. И вот тут самое интересное. Если это так, то христианский космос или христианская природа, церковная природа, которая еще сохраняется в эпоху Средневековья, является не просто подобием райской по отношению к новому времени, как мы говорили до этого, она становится чем-то еще более значимым, чем сама онтология рая. Потому что если природа церковна, то она открывает, это христианская природа церковна, то она открывает не просто райское, а божественное измерение. тогда эта природа через христианский мир, через христиан, через мистерии христианские, таинства, эта природа вовлекается в свой собственный исток, и она максимально сближается, как тварь, как энс креатум, максимально сближается с Творцом, с Креатором. И это происходит за счет второго Адама и за счет того второго, если угодно, или изначального небесного рая, который Христос приносит людям. Таким образом, то, что происходит в переходе от христианского мировоззрения к антихристианскому мировоззрению, от христианских средних веков к антихристианским векам нового времени – это не просто частный случай грехопадения, а это нечто гораздо более страшное, нежели грехопадение. Поэтому в данном случае принятие Адамом решения о выходе из рая – это даже не преступление. Преступлением является утверждение закона всемирного тяготения. Вот это настоящее преступление. Преступлением является позиция Оккама и его бритвы относительно того, что не надо двоить сущности. Вот это настоящее преступление. Номинализм – это преступление, потому что это отвержение самой миссии Христа. Это выход за пределы не первого человека в его вечном статусе, а выход за границы той благодати, которую привнес с собой Бог, второй Адам. То есть это выход за церковную границу, это восстание против того, что выше природы, что является истоком ее света. И вот здесь как раз преступление, совершаемое современной наукой, оказывается более важным, нежели грехопадение Адама. С точки зрения, скажем, геометрии центра и периферии, мы видим, что переход от Средневековья к новому времени, от христианского понимания мира к пост- и антихристианскому пониманию мира является частным случаем этого движения от центра к периферии. То есть это некое событие, которое происходит далеко на экстернусе. Но такое, такая релятивизация грехопадения нового времени игнорирует важнейшее событие, которое уже произошло. Это появление Христа, воплощение Христа, второго нового Адама, который и есть абсолютное возвращение. И вот Христос, который открывает перспективу врата абсолютного возврата, редитус, причем даже выше того, откуда не спал человек, потому что это вертикальные врата, небесный, вертикальный, трансцендентный рай отверзается, сам Бог приходит к людям. Соответственно, те, кто покидает территорию христианства, территорию церкви, совершают преступление большее, несравнимо большее, чем то, которое осуществил Адам. И вот это уже делает картину грехопадения, которую фиксирует Парацельс и Бема, намного более драматичной. Это не просто подобие грехопадения, это не просто продолжение погашения света, когда свет окончательно гаснет. На самом деле свет окончательно гаснет только после того, как возникает вспышка христианского космоса. Христианский космос не просто просвещает все вещи, он показывает их трансцендентные истоки. Христос есть свет мира, всего мира. То есть Христос – это свет космоса, он просвещает космос изнутри, и он просвещает даже свет природы, он просвещает собой рай, он показывает истоки, как слово показывает истоки всех имен, всех вещей. Поскольку все вещи – ничто иное с райской, с точки зрения райской физики, как их имена. И вот когда человечество отвергает Христа, когда человечество отвергает церковь, когда человечество отвергает христианский космос, вот тут оно совершает грехопадение несравнимо больше, чем действия Адама. И вот это принципиально. Поэтому пропорции меняются. Парацельс и Бема не просто обращаются к грехопадению для того, чтобы лучше осознать ту катастрофу, которая происходит с миром, апокалиптическим миром в период апостасии, перехода от христианской природы, христианского космоса, христианского общества к постхристианскому, то есть антихристианскому. На самом деле Бёме и Парацельс наоборот берут для описания того, той катастрофы, которая происходит, рай в качестве иллюстрации. Утрата рая – это есть частный случай дехристианизации. То есть то преступление, которое осуществляется в период апостасии, это не просто продолжение грехопадения. Инерция грехопадения снята приходом Христа. В каком-то смысле вот это скольжение к экстернусу заканчивается воплощением Сына Божьего. После этого закон упразднился, упразднилось скольжение, упразднилось грехопадение, упразднился первородный грех. Его больше нет. Человек восстановил свою свободу и не просто в ее адамическом и райском состоянии, а к его радикальная субъектность, она была поддержана, оправдана и спасена самим Богом. То есть божественный логос, нетварный логос, само второе лицо Пресвятой Троицы явилось в мир для спасения этой радикальной субъектности. И, соответственно, никогда еще столь райского состояния, как в эпоху христианского тысячелетнего царства, последующего за приходом Христом, не было. И предательство его, апостасия, это не просто продолжение той вот этой грустной истории с переходом от утра к вечеру, к ночи. Это не просто градуальное погашение времени. Поэтому оно и так резко. Поэтому и вкус падения, вкус бездны столь терпок и жив у Парацельса и Бёме. И как мы видели уже, мы говорили о том, что у Бёме для обоснования той катастрофы, которая представляет собой этот поворот к дьяволу, необходимо было вообще создать такую фантастическую гностическую теософию или теологию, о чем мы говорили, когда Люцифер как высшее начало, первый из ангелов, возвращается из второго начала, возвращается в первое начало для того, чтобы править вот этой вечной эвигенатур, вечной природой внутри Бога, и через это атаковать светлый логос и его творение. То есть это серьезно, это серьезнее, чем нашептывание Мефистофеля в ухо Фаусту. И, соответственно, эта катастрофа, которая происходит с переходом от Средневековья к новому времени, это серьезнее, намного серьезнее, чем грехопадение. И те процессы, которые происходят с природой, они тоже более существенны. Здесь целый обрыв, это целое падение. То есть в данный момент, в момент перехода к новому времени, весь мир и его дно, и его высоты – падает в бездну, срывается в бездну гравитации, в бездну материализма, в бездну атеизма. И здесь уже не просто предательство рая, здесь предательство Христа. Христа, который пришел спасти человечество, которое оказалось в той безнадежной ситуации, именно из-за того, что оно предало рай. Но оно предало рай и было, тем не менее, спасено Христом. И вот тут номинализм и современная научная картина мира предает уже самого Христа. Оно и предает спасенный им мир, предает его дело. И, конечно, это поступок или это решение гораздо более страшное, гораздо более непростительное, гораздо более радикальное в каком-то смысле, чем грехопадение. Таким образом, представление об этом погашении природы можно уподобить так, что Христос как вспышка молнии, которая освещает сумеречный горизонт прямо на краю полночи. И когда эта вспышка заканчивается, наступает абсолютная черная тьма. Тьма без луны, без звезд, без чего бы то ни было. Тьма полного падения в нигилизм, в атомизм, в материю, в транзитивные объекты. Этот момент фиксирует философия философия Парацельса и Якоба Бема. Конечно, они не знают того новых времен, которые последуют за ними, но они их очень хорошо чувствуют, и они не знают их с точки зрения их фактологии. Но они знают их содержание, потому что на самом деле история – это совокупность, это семантическая секвенция, последовательность. И пророчество возможно именно в силу того, что будущее, смысл будущего дан в общей картине вечности. Поэтому если мы понимаем картину и логику вечности, если мы понимаем мысль, если мы наделены настоящим умом, то мы, конечно, понимаем будущее. Мы не знаем, как оно фактически сложится, но мы знаем, о чем оно будет. Мы знаем его содержание, не зная его деталей. И Парацельс и Бюме знают будущее, они знают новое время, не зная его деталей, поэтому они понимают смысл нового времени. Смысл нового времени в том, что человечество сейчас осуществляет акт грехопадения. Это связано с решением радикальной субъектности, которая не может исчезнуть. Человечество ввергается в бездну и ввергает вместе с собой в эту бездну весь мир. Это и есть некоторая фиксация, некоторое пророчество, обращенное к своим читателям, своим последователям и Парацельса, и Бёме. И точно так же, как Парацельс предлагает лечить, то есть восстанавливать райское состояние, то Бёме предлагает спасать человечество, которое находится в такой уже посткритической, катастрофической стадии. Соответственно, вот это представление о... Да, и что важно, это не просто моральное или философское представление о том, что необходимо спасти субъекта. Для Бёме и для Парацельса еще очень остро и пронзительно очевидны особенности связи человека и космоса. Они еще остаются и райскими людьми, и полноценными христианами. Они понимают, как тесно связано субъект и объект, как тесно связаны между собой человек и мир, образуя два полюса космоса. Они еще слишком, в них слишком жив радикальная субъектность и райская онтология для того, чтобы принять ложное представление о независимости или относительной зависимости субъекта и объекта. Для них, по сути дела, это одно и то же. И поэтому, наблюдая падение человека, падение из средневековья в новое время, они наблюдают трансформацию природы. Это падение природы, это некая катастрофа внутри природной онтологии. Это мрак природы, который гасит свет природы.